38. Жар солнца нещадно давит на землю. С такой силой, что асфальт кажется почти белым от перегрева. В воздухе пахнет пылью, нагретым металлом качелей и чем-то сладким из соседнего окна. Летний день настолько яркий и по-отпускному счастливый, что кажется неподходящим фоном для драмы, которая разыгрывается около моего подъезда. «Мама, смотри!» Раздается звонкий голос дочки с детской площадки. Я поворачиваю голову и вижу, как она, растрепанная и счастливая, карабкается на горку, показывая мне какие-то свои маленькие победы. Произношу тихую благодарность, почти молитву, что у моей дочки гибкая психика и что ее легко отвлечь. Потому что сцена, в которой Андрей навязывал ей тот факт, что она его дочь, вдалбливал в нее внезапную и острую правду без моего разрешения, могла травмировать ее сильно и надолго. А потом Андрей загородил ей путь, не пускал ее ко мне, когда она спешила за помощью. Пугал ее своим криком, паникой в его голосе. Извинялся за прошлое, о котором она ничего не знала. Вел себя так, будто ей 20 лет, и они ведут разумный диалог, а ведь она совсем малышка. Он напугал ее, но не травмировал. Она посчитала его странным. Он сказал слишком много всего, чтобы ей запомнились детали. Я благодарю провидение за эту милость. Отвожу взгляд от детской площадки и снова смотрю на Андрея. Он все еще сидит на скамейке, напряженный, отчаявшийся. Продолжает что-то бормотать, оправдания, обрывки фраз, но я уже не слушаю. Никакие слова не способны стереть того, что он сделал. Перед глазами встает выражение его лица, мольба в его глазах, когда он рассказывал мне о том, как однажды уже потерял дочь. Иру. Театральная, чудовищная ложь. Ловлю себя на внезапной мысли, что мне очень сильно, до боли в груди, жаль его сына. Мальчик растет без матери, с таким неуравновешенным и эгоистичным отцом. Одна надежда, что родители Андрея дарят малышу хорошую жизнь и много любви. На Люсю я особо не надеюсь. Если судить по тому, как она воспитала Иру, то хорошей матери из нее не получилось. Да и после случившегося и той роли, которую она сыграла в прошлых событиях, я бы не подпустила ее к ребенку даже на 100 метров. Даже к ее собственному внуку. Андрей вдруг поднимается и делает шаг ко мне. Я просто хотел, чтобы Маша знала, что я ее отец. Не хотел ее терять. Начинает он, но в моих ушах его голос звучит как далекий гул, заглушаемый громким пульсом ярости. «Ты хотел утопить нас во лжи», — перебиваю. «Ты чудовище!» Он моргает, его губы дрожат от сдерживаемых слов. На секунду мне кажется, что он готов сорваться, закричать, даже напасть на меня, чтобы что-то доказать или просто выразить, выплеснуть свои эмоции. Но потом Андрей оглядывается на людей, проходящих мимо, на детскую площадку, и сдерживается. Летний день продолжает идти своим чередом. Кто-то смеется на лавочке, кто-то гоняет мяч. И только мы стоим в этой странной тени, которую сами же и создали. Поступки и слова Андрея зависли над нами грозовым облаком. Я понимаю, что разговор бесполезен. Андрей попытается снова перевернуть все с ног на голову. Но я больше не хочу быть частью этого. Не думаю, что когда-нибудь забуду эту непрошенную встречу с прошлым. Возможно, она станет моим постоянным ночным кошмаром. Окидываю Андрея прощальным взглядом. А ведь однажды он был другим. Случившееся, один неправильный выбор, сломали Андрея и вытащили на свет все самое гадкое в нем. Еще недавно он умел быть заботливым, умел смешить, мог защищать и поддерживать. Правду говорят, что все мы и плохие, и хорошие, и в разных обстоятельствах, под разным влиянием, проявляем себя по-разному. Все хорошее Андрея осталось в прошлом, со мной, в тех днях, когда я могла верить его словам. А теперь? Он не тот мужчина, которого я подпущу к моей дочери. Машуля съезжает с горки, одновременно машет мне и гордо улыбается. Ее кудряшки подпрыгивают, а глаза сияют тем чистым светом, который не должен касаться ни одной капли лжи. Хвалю ее, хлопаю в ладоши, чувствуя, как тепло от ее улыбки пробивается сквозь ту ледяную корку, которую нарастили вокруг меня последние минуты разговора. Андрей не реагирует. Не смотрит на дочь. Стоит чуть в стороне, будто отрезанный от всего, что происходит. Он словно в трансе, взгляд направлен куда-то сквозь меня, за пределы двора, как будто он видит перед собой не качели и песочницу, а собственные воспоминания. Я знаю этот его взгляд. Так он смотрел, когда что-то ломалось внутри, и он не знал, как это починить. Но в этот раз он не ищет выхода, он ищет оправдания. Оправдание себе, своим поступкам, своим словам. И, возможно, даже своей лжи. Солнце падает ему на лицо, подчеркивая резкие морщины у глаз. Андрей выглядит отчаявшимся и... обиженным? Наверное, он сейчас кажется себе жертвой, человеком, которого неправильно поняли, обманули и провели. Пусть. Я не стану его переубеждать. Он не услышит от меня обвинений и перечисления его грехов. Этого не нужно. Он никогда уже не станет частью нашей жизни. Я не знаю, как это случилось, вдруг говорит он глухо. Моя жизнь вдруг словно перевернулась, и я не могу ничего сделать правильно. Господи, Саша! Прости меня. Сейчас я даже не могу понять, как решился на такую ложь. О чем я вообще думал? Схватился за первую попавшуюся идею. Все, чтобы тебя не потерять. Вас с Машенькой. Сашенька и Машенька, улыбается. Я слушаю его и ощущаю, как внутри все сжимается. Я не знаю, правду он говорит сейчас или нет, но это уже не имеет значения. Никакие извинения не сделают его чудовищную ложь приемлемой. «Ты так проникновенно лгал, что Ира твоя дочь», — произношу я тихо, почти шепотом, «что тебе удалось сбить меня с толку. Настолько, что я даже усомнилась в тех фактах, которые знала, и в тех вещах, которые видела своими глазами. Я просто... Моя жизнь скатилась под откос, Саша, понимаешь?» Он словно захлебывается в собственных словах, жадно глотает воздух. «Я барахтаюсь в самом низу, мне не за что зацепиться, я тону. И это невыносимо. А все из-за одной ошибки. Он смотрит на меня так, будто стоит на краю пропасти, и только я могу протянуть ему руку. В его глазах смесь отчаяния и какой-то детской надежды, будто он верит, что я все еще способна, все еще захочу его спасти. Не стану врать, какая-то часть меня откликается. То ли из-за прошлых чувств к Андрею, то ли из-за Маши. Я хочу, чтобы Маша могла гордиться своим биологическим отцом. Но пока это кажется невозможным. Помоги мне, Сашенька. Он почти срывается на крик. Умоляю, помоги. Ты всегда все держала на плаву и знала, как устроить все к лучшему. Я любил тебя и до сих пор люблю. Именно поэтому меня так сильно занесло сегодня. И я выдал такую ложь, что вдруг представил, каково это будет снова тебя потерять. И мне словно голову снесло от этого. Это немыслимая потеря. Он делает шаг ближе. Поэтому я и придумал первое, что в голову пришло. Ты права, меня обыграли и ободрали как липку. Ира казалась такой. Восторженной, нежной. Ты всегда была умнее и сильнее меня. Ты была сердцем нашего бизнеса и нашей жизни. С тобой я всегда был вторым. Меня все устраивало. Я восхищался тобой и не знал, что оказывается. Мне и саму хотелось комплиментов. А Ира смотрела на меня, как на божество, восхищалась всем, что я делал и говорил. Оказалось, что я идиот. Попался. Не первый и не последний такой. И получил за это по полной. Настолько, что вся жизнь пошла под откос. Он вскидывает на меня горящий взгляд. Справедливо ли это? Скажи мне, Саш, справедливо ли, что из-за одной ошибки вся жизнь разрушена? Продолжаю смотреть на него, как будто вижу впервые. Удивительно, как быстро меняются его выражения и эмоции. От полного самоуничижения до вознесения себя на пьедестал всех униженных и оскорбленных. «Молчишь?» В его голосе появляются колючие нотки. «А мне кажется, что нет, несправедливо. Я осознал ошибку. Никогда ее не повторю. На женщин вообще больше не смотрю. Как тебя увидел в кафе, на меня нахлынуло прошлое. Все наши годы, с самого начала. и понял, что так и люблю тебя, как раньше. Все ради тебя сделаю. Только прости меня, не держи против меня то, что я сказал во время помутнения. Мы будем снова вместе, решим все проблемы, станем крепкой семьей, как никогда. Я буду работать день и ночь, чтобы вернуть все, что потерял по глупости. Я слышу его слова, но они как будто проходят мимо, застревают где-то в воздухе между нами и растворяются. «Помнишь», — продолжает он мягче, — «мы с тобой давали клятвы любить друг друга, что бы ни случилось. Обещали любить такими, какие мы есть. Со всеми добрыми и хорошими сторонами. И с уродливыми тоже. Вот я перед тобой. Каюсь. Повернулся к тебе моей самой уродливой стороной. Так давай посмотрим, сдержишь ты клятву или нет. Простишь меня? Поможешь?» Он протягивает руку, будто надеется, что я в нее вложу свою ладонь. В его глазах все то же бездонное отчаяние, перемешанное с упрямством и почти мальчишеской досадой. Я стою молча, ощущая, как солнечный свет теплыми полосами ложится на плечи, но при этом внутри меня все холодно, как зимой. «Нет, Андрей, я тебе не помогу. Ты сам закопал себя в яму, и у меня нет больше сил и желания вытаскивать тебя из ям, в которые ты сам себя загнал. Во мне такой коктейль эмоций, что я не могу толком определить, какие именно чувства доминируют. Они переливаются внутри, как в мутном стекле, ни одного чистого оттенка, только сложные, тяжелые переливы. Если отстраниться от ситуации и взглянуть на все со стороны, то, возможно, мне даже немного жаль Андрея. Но это жаль, как тонкий лед на весенней реке, трескается при любом движении. Возможно, я просто путаю слова. Мне вообще его не жаль, а он просто жалок. Жалок в своей предсказуемости, в своей уверенности, что удача – это не дар, а его личная собственность. Что весь мир обязан его прощать или лелеять. Однажды ему действительно повезло. У нас с ним сложился хороший брак, крепкий, надежный, такой, что делал нас обоих сильнее. Вместе мы были непобедимы, как два щита, прикрывающих друг друга в бою. Я помню, как мы шли сквозь трудности, как он ловил мой взгляд в моменты, когда все казалось потерянным, и черпал из этого взгляда уверенность. Тогда он рос, менялся, обретал ту самую силу, которую все вокруг принимали за его личное качество. Но сила, которой мы делились, стала для него привычной. Он начал воспринимать ее как само собой разумеющееся. Слишком привык к нашему союзу, к этой взаимной подпитке. Расслабился, перестал быть внимательным. И что хуже всего, поверил, что неуязвим. Что может идти по жизни, не оглядываясь, ведь рядом есть я, и я всегда подстрахую. Несмотря ни на что. В какой-то момент он возомнил себя пупом земли, человеком, вокруг которого вращается весь мой мир. И тогда он попался на самый старый в мире трюк. Примитивный, как детская ловушка, но тем не менее смертельный для тех, кто утратил бдительность. Попался на игру молодой девицы. Это было началом конца. Андрей сам шагнул в ловушку и разрушил свою жизнь. Вздохнув, ловлю взгляд бывшего мужа. Я не стану раскапывать то, что случилось в прошлом. В этом нет никакого смысла. Я сужу только по сегодняшнему дню, в котором ты вел себя как ничтожество. Как паразит, вгрызающийся в ускользающую от него наживу. Лицо Андрея белеет. На нем уже нет ярости, только осознание конца, пустыни потери. Его плечи опускаются, сутулятся. Он не спорит, не ругается на мое нещадное описание. Не оправдывается. Он со мной согласен. И это согласие страшнее любых слов. «Андрей, слушай меня внимательно. Ты обязан взять себя в руки. От тебя зависит маленький ребенок. Без матери у него и так уже непростая судьба, не делай ее хуже. Этот мальчик вырастет по твоему образу и подобию, ты будешь для него героем. Ты должен взять себя в руки и сделать так, чтобы у него были основания тобой гордиться». Я говорю это медленно, сдерживая дрожь в голосе. Каждое слово будто тянется сквозь густой туман усталости и боли. Мне кажется, что если я сейчас замолчу, все рухнет, как карточный домик, и уже не будет ни сил, ни желания продолжать. Андрей опускает голову, закрывает глаза, но слушает меня. Поэтому я продолжаю. После развода мне было очень плохо, очень больно от твоего предательства. Делаю ударение на каждом слове. Однако я справилась. Я смогла взять себя в руки и начать новую жизнь. Я тоже привыкла работать вместе с тобой, жить вместе, все делить пополам, поэтому было очень сложно это терять. Но я научилась все делать по-другому. Если я смогла, то и ты сможешь. Я желаю тебе сил, чтобы со всем справиться и... никогда больше не опускаться так низко. Я вижу, как мое низко будто ударяет его в грудь. Он ничего не говорит. Отворачивается и уходит. Его шаги медленные, но твердые. Прощальные. Подожди, Андрей. Мой голос становится резче. Я не договорила. Насчет нашей дочки. Андрей. Он идет дальше, и я чувствую, как раздражение внутри меня перерастает в ярость. Андрей утверждал, что все его усилия, вся ложь из-за Маши, а теперь уходит, не сказав о ней ни слова. После того, как ты сегодня себя вел, я не позволю тебе видеться с дочкой, и никто не сможет меня заставить. Однако, если однажды ты приведешь свою жизнь в порядок. Андрей, ты слышишь меня? Я почти кричу, чувствуя, как срывается голос. Ты только что клялся, что для тебя нет никого важнее Маши, и ты все сделаешь, чтобы быть ее отцом. А теперь ты просто уходишь? Остановись. Если ты сейчас меня не дослушаешь, то навсегда потеряешь право знать своего ребенка. Он продолжает идти, даже не оглянувшись. Его спина напряжена, будто он несет на себе что-то тяжелое, но этот груз он выбрал сам. Эй! Дядя! Дядя! Раздается детский голос за спиной. Маша делает несколько шагов вслед Андрею. Ее шаги легкие, неуверенные, будто она боится, что земля под ногами может исчезнуть. Она зовет его, тихо, но в этой тишине слышно больше смысла, чем в любом крике. Андрей слышит. Я вижу, как еще сильнее напрягаются его плечи, как замедляется его шаг. Но он не оборачивается. Не пытается встретиться с дочкой взглядом. Не дает ей даже крошечного шанса понять, что он слышит ее. Он уходит, не прощаясь с дочерью.